опаской недоуменно обозревал мое жилище. Отметил и штатные занавески на окнах, и отсутствие покрывала на кровати с казенным бельем, и одноразовые полотенца на вешалке. Весь его ошарашенный вид говорил о немалом потрясении. Размер моей зарплаты и премиальных — любимая тема для злословия всех главных сплетниц нашего учреждения. Финансовый отдел в полном составе провожает меня взглядом голодного дерха на миску с чужой едой. Мне на них глубоко плевать. Все свои средства я предпочитаю хранить в банке Мирелии-2, находящемся под личным контролем Арана. Шефер — второй человек после Лейва, которому я доверяю. Сейчас деньги мне не нужны. А вот потом, если все получится, пока же можно перетерпеть предположения о моей неслыханной жадности, тайных пороках, требующих огромных расходов, любви к баснословно дорогим драгоценностям. Слухов ходит немало. Думаю, правда моих коллег невероятно удивила бы и еще больше позабавила. Обычно чем проще и примитивнее истина, тем меньше в нее верят. Заяви я прямо, что без Мэла мне деньги ни к чему, и меня заподозрили бы во лжи. Теперь, после того, как стажер своими глазами убедился, что в быту я обхожусь самым необходимым, боюсь, новая порция самых мрачных домыслов мне обеспечена. «Пошли», — бросила я, заранее злясь на напарника, и резко распахнула перед ним дверь своей комнаты. За ней, вместо скудно освещенного коридора департамента, яркое солнце заливало цветущий сад с плотным травяным покровом между деревьями. Утопающий в зелени дом отсюда был почти не виден, только крыша из фосера ослепительно сверкала вдалеке. Скай послушно двинулся вперед, сделал положенные два шага, остановился. Я последовала за ним. Вовремя, прямо на нас со стороны закрывшейся двери, неслись, сотрясая землю, два шипастых и чешуйчатых светло-бурых монстра, величиной с грузовой автомобиль каждый. Из оскаленных пастей свешивались сине-лиловые языки, толстенные хвосты с костяными наростами яростно молотили воздух. Первый раз за все время нашего сотрудничества Скей нарушил инструкцию, быстрым рывком закрыв меня от чудовищ. Рука парня выхватила кинжал. «Гар! Дит! Фу!» — заорала я, испугавшись, что бесстрашие и благородство напарника лишат Реуса его любимцев. Конечно, шкура у дерхов толстая, но и клинки у проводников тоже непростые. От неожиданности дерхи резко затормозили и присели на хвосты. На вытянутых мордах появилось недоуменно обиженное выражение. Агар аж по щенячьи тонко затявкал от расстройства. Я обогнула растерянного Скея и подошла к дерхам вплотную. «Хороший мальчик!» — почесала я спинку Гара между шипами на хребте. Дат ревниво ткнулся мне в плечо и облизал холодным шершавым языком. Пришлось приласкать и его. «Знакомьтесь!» — велела я громко. «Это Скей, мой друг!» Дерхи приблизились, осторожно обнюхали юношу. Гар, как самый молодой и любопытный, даже лизнул руку, скорчил морду, шумно фыркнул и оглянулся на меня. «Друг!» — повторила я громко и для парня пояснила. «У них нет понятия коллега или сослуживец, так что извини. А у тебя вообще друзья есть?» — хмуро поинтересовался Скей, убирая кинжал обратно в ножны. «Есть!» — раздался вдруг суровый звучный голос, и я радостно поспешила навстречу стройной фигуре сильнейшего мага Мирелии-2. «Лейв!» Каждый раз, видя Реуса, я невольно восхищаюсь его утонченной красотой, изяществом, блестящим умом и талантом. Двойник Реуса в Мирелии-1 — кинозвезда первой величины. Из тех, кто добился славы исключительно своим трудом и приобрел известность не благодаря интимным связям и скандальным слухам. Как-то я водила Лейва на фильм с его отражением в главной роли. Не могла отказать просьбе того, кому стольким обязана. Ариану кино понравилось, вот только из зала нам пришлось сбегать, воспользовавшись первой попавшейся дверью. Женская половина аудитории всерьез решила, что перед ними их кумир. «Добро пожаловать, Ивер!» — приветствовал меня маг. «Представишь мне своего спутника?» Скей Анор, проводник первого уровня, стажер отдела пространственных переходов. С опозданием вспомнила я о приличиях. Третью неделю мой напарник вместо Граи. «Ариан Лейф Реус!» Большие ярко-голубые глаза мага оценивающе скользнули по Скею, особенно задержавшись на светлом худощавом лице. «Очень приятно!» «Взаимно!» — в тон ему откликнулся юноша. При том особой сердечности я не расслышала. Скорее, ни к чему не обязывающая вежливость. С удивлением глянула на Лейва. «Ладно, Анор, я его почти не знаю. Вернее, совсем не знаю. Нечто высоченное и белобрысое. Толком не разглядывала. Но доброжелательность Реуса всегда была его отличительной чертой. «Ты на задании?» — спросил Лейв, проигнорировав Скея. «Сама не знаю», — честно ответила я. «Наверное, будет лучше, если мы пройдем в дом, и я расскажу все по порядку». Реус приглашающе указал направление рукой, и мы с напарником последовали за ним. Дерхи трусили сзади, норовя лизнуть меня и боднуть шипастой головой Скея. Первые пару раз парень вытерпел подобные шуточки, затем развернулся и провалиться мне на месте. Боднул Гара. Юный дерх от неожиданности вякнул, помотал головой и, шумно выдохнув, облизал щеки Скея, после чего оба вполне мирно продолжили путь. Я хмыкнула про себя. Двери мой стажер открывает, с дерхами общий язык нашел. Проявит способности к магии, и можно просить у шефера титул для нового Ариана. Внутри особняка ничего не изменилось. Просторный, роскошный холл, до блеска начищенные перила полукруглой лестницы. Магический огонь в камине уютной гостиной. Единственный яркий мазок — алый цветок в вазе. Я вздохнула. Когда-то я очень любила цветы всех оттенков красного. Маг подождал, пока мы усядемся. Молоденькая девушка в нарядном платье принесла поднос с чашечками ароматного шекса. Благоговейно поклонилась хозяину. Прислуга всегда обожала Реуса, особенно женская ее часть. Я с любопытством проводила точеную девичью фигурку с золотой косой ниже пояса. Когда же Лейв покончит с холостой жизнью? «Я тебя внимательно слушаю». В глазах мага отразилась тревога. «Сегодня я получила задание». Мой голос звучал ровно. Слова ложились легко. Только правда, без прикрас и домыслов. Брехт, незнакомый рыжий привратник, смерть Войка Леори, враждебно настроенный отряд стражи, записка с указанием места, смерть дежурной в департаменте, странное предупреждение маркер. «Госпожа Ивош всегда к тебе благоволила», было первым, что сказал Реус в довершение моего рассказа. Фыркнула. «Это теперь так называется? Бесконечные придирки. Постоянные требования отчета. Ивер, тебе прощали такие нарушения дисциплины, за которые любого другого уволили бы без выяснения причин. И дело не в твоих выдающихся способностях. Одно то, как тщательно госпожа Ивош подбирает тебе напарников». Лейф осекся, бросил быстрый взгляд на Скея и тут же спросил. «Листок с отпечатком записи у тебя с собой?» Я протянул ему бумагу, продолжая думать о его фразе. «Что он хочет сказать? Что Маргер подсовывает мне стажеров с какой-то целью? Если и так, то цель это — бесить меня!» Я вообще не хочу работать с кем бы то ни было в паре. Ускользаю одна при первой же возможности. Мне не нужны свидетели, моих поисков. «Мехари», — протянул Реус. «Мерзкий городишко. Прибежище всех неудачников Востока. Где-то там обосновался и Джаст Бион, бастард Шефера IV, озлобленный лицемерный ублюдок. Прости, Ивер, это тот редкий случай, когда ругательство совпадает с фактом. Переулок Кривого Пса — излюбленный район нечистых на руку магов. За деньги, готовых родную мать скормить дерхом. Похоже, Войк опять вляпался в нехорошую историю». «Почему ты решил, что он замешан в этом?» — живо возразила я. «Вдруг он узнал о чем-то смертельно опасном, из-за чего его и убили? Заговор против Арана, к примеру?» «Ты получила задание в половине 7 утра. Рабочий день у вас в департаменте с 9. Значит, ловушку готовили с вечера. Соответственно, Леори знал это что-то еще вчера. Он не наивный юнец. В котле политических интриг варится давно. Обязательно побежал бы к Шеферу в любое время дня и ночи, готовому выслушать подозрения такого искушенного проныры и ловкача. Он этого не сделал, Ивер. Соответственно, в этом чем-то Войк погряз сам». «Возможно, он не располагал достаточной информацией», — упрямо настаивала я. «Не хотел пугать Шефи. В конце концов, мог просто не успеть». «Ивер», — мягко улыбнулся Лейф, — «я понимаю твое желание защитить старого хитреца. Вы были дружны, вас многое связывало. Насколько я в курсе, он все свое имущество отписал тебе». Я невольно ахнула. «Ты не знала?» Войк считал себя обязанным девочке, вытащившей его из весьма комфортной, но все же тюремной камеры. «И еще, не знаю, какие у тебя отношения с твоим напарником, но настолько ли ты доверяешь ему, чтобы в его присутствии открывать тесную близость с Араном, употребляя домашнее прозвище?» «Послушайте!» — неожиданно резко вмешался Скей. «Ариан Реус, я заочно уважаю вас как друга Ив, но не стоит злоупотреблять моим терпением. Вы разговариваете, словно меня не существует в природе». «Ладно, в политике Мирелии 2 вы разбираетесь лучше меня. Но нравится вам это или нет, я напарник Ивер. Это означает, что я охраняю ее жизнь даже ценой своей, а не болтаю направо и налево о личной жизни и подслушанных секретах». Мы с Лейвом ошеломленно уставились на юношу. Серые глаза яростно сверкали. «А у него пушистые темные ресницы», — заметила я. «И сами глазища огромные и глубокие, как у Мэла». «Прошу меня извинить». Голос Реуса соперничал с бесстрастностью его вмиг заледеневшего лица. «Я никоим образом не хотел задеть вас, господин Анор». Какое-то время они смотрели друг на друга с непередаваемым выражением, определить которое я так и не смогла. На миг у меня мелькнула мысль, что зря я потащила напарника к Лейву. Вот только объяснить, почему, мне не удалось. «Сколько вам лет, Ариан Реус?» Неожиданностью вопроса Скей поразил меня. 48, незамедлительно ответил маг. «Вы считаете, я слишком стар?» «Нет», — жестко бросил юноша. «Судя по вашему поведению, наоборот». «Встречный вопрос», — прищурился Лейф. «Насколько молоды вы?» «Мне 25 лет», — холодно произнес Скей. «Знаю, что выгляжу намного моложе, но поверьте, до того, как попасть в департамент, я прошел долгий путь. Я был пилотом, Ариан Реус. Испытывал сверхскоростные летательные аппараты. Штурвал одного из них. Я держал до тех пор, пока не катапультировался остальной экипаж. 6 лет я провел в коме, после чего получил дар открывать двери. Вы считаете меня недостаточно зрелым? Я считаю, госпожа Ивош очень хорошо разбирается в людях. Тихо отозвался Лейф. Что ж, я напрасно пытался все эти годы, господин Анор. Если удастся вам, так тому и быть. Мне пришлось громко кашлянуть, привлекая внимание. «Все это просто замечательно!» — с досадой выпалила я. «Но не могли бы вы вернуться к теме нашего разговора?» Ариан, повернувшись ко мне, грустно улыбнулся. «Конечно, Ивер, как скажешь. Мне кажется, я должен сходить в Брехт и осторожно узнать, как продвигается следствие. Никто не удивится, мы с Войком тесно общались, вели совместные дела. Располагай моим домом как своим собственным. Если пожелаешь, Гар и Дид будут счастливы размяться. Всего хорошего, господин Анор». На его лице улыбка была столь редким гостем, что я откровенно залюбовалась ею и машинально кивнула. Мак открыл дверь и закрыл ее за собой уже в Брехте. У нас с ним был примерно одинаковый уровень. Разница заключалась в том, что он был сильнее меня в магии, но не умел закреплять проходы. «Мы должны ждать?» — безразличным тоном спросил Скей. «Ничего другого нам не осталось», — развела я руками. «Самим нам в Брехте показываться опасно. Кто знает, сколь бурную деятельность развил тот рыбоглазый. А сейчас мы где?» «В Дайморе, пригородном районе Востока. В столице, как ты знаешь, дерхов держать запрещено. Вот Лейф и обосновался тут. Впрочем, с его способностями он может жить хоть в Барге», — назвала я самый далекий город в обоих мирах. «По первому требованию Арана Риос окажется там, где нужно». Скей мрачно кивнул, а я внутренне приготовилась к потоку обычных вопросов. «Как мы познакомились? Что нас связывает?» Вместо этого парень заметил только. «Я видел господина Реуса в кино. Ты видел его отражение», — поправил я. «Всемирно известного киноактера. В Мирелии 2 Лейф, маг на государственной службе, правая рука Арана, человек важный и значимый». «У каждого из нас есть отражение». Набившая оскомину истина в изложении Скея прозвучало чуть ли не откровением. «Наши двойники повторяют наш облик, имена и характер, но не судьбы. Отражение Войка Леори — мелкий жулик, в настоящее время отбывающий наказание за хищение правительственной собственности. Зато он, не сомневаюсь, вполне себе жив и здоров. Копия Арана Мирелии 2 моет полы у нас в департаменте. Двойник невзрачной госпожи Кавил из финансового отдела. Здесь хозяйка самого модного в Востоке салона красоты. Общий у двух почтенных дам лишь патологическая любовь к сплетням. А так, поставь рядом незаметную служащую в серой форменной одежде, не пользующуюся косметикой, с прямыми и тусклыми лохмами, и расфранченную, завитую, накрашенную щеголиху, мать родная не поймет, что изначально это один и тот же человек. Ты за эти годы, наверное, нашла все наши отражения. Невесело усмехнулся юноша. Нет, выдохнула я. Если бы это было так, я не работала бы больше в департаменте миропорядка. Не вставала бы, как проклятая, под ненавистный звук коммуникатора. Не выполняла бы засекреченные задания, заключающиеся в том, что один Ариан желает приобрести видеофон с записями непристойного содержания, а супруга члена правительства — стопроцентно действующую мазь от растяжек. Конечно, я утрирую, описанные случаи единичны. Работа департамента полезна и бесценна. Лекарства от заболеваний, считающихся смертельными. Технологии, подобные той, что создала Фосер. Генная инженерия, сельское хозяйство, эксперименты во всех областях науки можно перечислять долго. За 3 века существования переходов и проводников Миры значительно обогатили друг друга. Но если бы я нашла все отражения, я не задержалась бы на своей должности и дня. Мой контракт позволяет разрыв в одностороннем порядке. Именно из-за этого пункта Лейф так долго спорил с Маргер. Реус знал, что иначе я не соглашусь работать вообще. Правда, тогда я не предполагала, что мои поиски растянутся на годы. В Мирелии едва не оказалось переписей населения. А та, которую Шефер по моей просьбе провел с полгода назад, только начала появляться толстенными томами в главных городах. Я успела просмотреть 3/4. Кстати, в Даймаре существует свой архив, и там я еще не была. Сколько будет отсутствовать Лейф? Мне понадобится около часа просмотреть список. Я взглянула на Скея. Допустимо ли оставить его одного? В доме Ариана ему ничего не угрожает. Но в отражение его привела я. И отвечаю за него я. Не перед департаментом и Маргер, а перед собой. «Скей!» — нерешительно окликнула я притихшего юношу. «Мне нужно отлучиться в город. В Даймарский архив». «Я иду с тобой». Уверенный тон разрешил все мои сомнения. И все же я сочла своим долгом добавить. Это не по работе, это личное. Неважно. В какой-то степени я даже обрадовалась. Теперь могла не переживать о том, что потащила стажера с собой без его согласия, и не беспокоиться, оставляя его в доме Реуса, с которым у них получилось такое странное противостояние. Какая муха укусила Лейва? При том, что он мне друг, я видела. Он первый начал проявлять враждебность к моему спутнику, ничем не обоснованную и неоправданную. Дверь из гостиной распахнулась, выводя нас на небольшую круглую площадь перед старинным зданием архива, очень древним, о чем свидетельствовали не только стены, сложенные из позеленевших от времени камней, но и крыша, которая была из тех, что в Мирелии один сохранились лишь как музейные экспонаты. Черепичная, буро-рыжая. Перед входом, загораживая половину дома, дремал Дерх. Шумное мерное дыхание напоминало мотор работающего двигателя в машине. Огибая его, Скей неосмотрительно погладил зверя по чешуйкам между ушами. Но на его счастье Дерх лишь махнул во сне хвостом. «Ты уже общался с Дерхами?» Не удержалась я от вопроса. Больно уж непринужденно вел себя парень с животными, наводящими страх и трепет на добрую половину населения отражений. «Меня всегда любили собаки», — беспечно откликнулся юноша. «Даже коты. У тебя когда-нибудь был кот, Ив?» «Кто?» — растерялась я. «Кот. Такое наглое, теплое, мягкое, мурчащее создание». Я отвернулась. Когда-то мы с Мелом собирались завести кота, пушистого и глазастого. «Потренируешься общаться с мелкими, беспомощными существами», — пошутил Мел. «А то появится ребенок, и ты впадешь в панику». Кот, ребенок, Мел. Стена здания поплыла и потеряла четкость. Я ускорила шаг, почти ворвавшись в полумрак прихожей. Охранник за стойкой, сухонький, старенький, сморщенный, в поблескивающих очках возрился на меня с недоумением. «Госпожа, мы открываемся в 8. «Арианна Стоун», — представилась я. «У вас должно быть личное распоряжение Шефера Пятого о моем допуске к архивам. Прошу вас, проверьте». Дедок поспешно ринулся копаться в бумагах, вытащил плотный негнущийся лист с печатью Арана и с поклоном протянул мне. Я приложила палец в специально обозначенном месте, печать вспыхнула алым светом, подтверждая мою личность. «Второй этаж, первая дверь направо!» Опять согнулся чуть ли не до пола охранник. «Мы только что распаковали новые тома, Арианна Стоун. Желаете, я сварю вам шекса? Или, может...» «Ничего не нужно. Благодарю вас». Быстро отказалась я. «Этот молодой человек...» «Господин Анор, мой сопровождающий, он пойдет со мной». Старичок поклонился Искею, однако не забыл и про служебные обязанности. Добросовестно переписал в книгу наши имена и цель визита. Лестница наверх, ровесница дома, недовольно заскрипела под нашими ногами. Ив, словно и не было предыдущего оборванного разговора, обратился ко мне напарник. «В Мирелии 2, Ариан. Это же не просто титул. Не как вышедшее из употребления звания графов и виконтов у нас». «Сам догадался? Или подсказал кто?» — хмыкнула я. «Очень уж это звучит заслуженно. Когда получаешь привилегии по наследству, настолько ими не гордишься, и тебя так не уважают. Потому и подчеркиваешь, что ты Арианна. Отчасти. Еще и от того, что незамужней девушке вести независимую деятельность без покровительства правителя сложновато. А Арианна под защитой Арана?» Я усмехнулась. «Это не совсем защита. Мы вроде как на службе. Принимая звание Ариана, маг тем самым приносит присягу. Не Арану, а государству. Клянется не применять свой дар во вред, помогать всем нуждающимся. У нас подобную клятву дают врачи. Здесь же понятия маг и целитель совпадают. Любой маг умеет лечить». «Ты тоже?» «Я же Арианна. Владею магией, приказываю дерхам, открываю двери. Пожалуйста, помоги с этой». Тяжеленная дверь поддалась нашим объединенным усилиям, со скрежетом петель пропуская нас в комнату. Светильник вспыхнул, повинуясь моему желанию. Свежие томики бросались в глаза сразу. Перепись Даймора. 302 год от первого перехода. Тысячи имен. Я утащила книгу поближе к свету, подтянула стул, примостилась. Просматриваю я всегда сначала. Вдруг. За 6 лет можно сменить фамилию. Особенно в Мирелии 2, где мужчины часто принимают родовые имена, переходящие от старшего к младшим. Мелий Авари. Сейчас ему должно быть 34 года. У нас он приехал в столицу из Кибери, перевез свою семью. В отражении он мог родиться где угодно, совсем не жить во Властоке, быть там временно или уехать оттуда куда-то еще. Авар, Авер, Авиар, Авен, Авяк. Сочувствую жене последнего. Нет совпадений. Я проверяю имя. Мелий Крок. 116 лет. Мелий Ролик. 13. Имя редкое. Встречается нечасто. Что ж, родной, в Дайморе тебя нет. Я устало захлопываю книгу и давлю стон, рвущийся из глубины души. Я найду тебя, Мел. Пусть на это уйдут еще годы. Я знаю, ты ждешь меня. Свое солнышко, ласковую, нежную Ив, 6 лет ищущую тебя в отражении. Буду терпеть рутинную работу, есть и спать урывками. И все равно однажды я увижу тебя. И это страшное время покажется мне сном, который я забуду, словно кошмар. Сквозь тонкую ткань рубашки я ощущаю фотографию. Все, что поддерживает меня в моем отчаянном поиске. Мы будем вместе, Мэл.